Уверена, Виктор заглянул мне в глаза. Да, если я не решусь сейчас, не решусь уже никогда. А верховая езда в этом мире не развлечение, а необходимость. Да в конце концов, чтобы какой-то гад напугал меня на всю оставшуюся жизнь, не дождется. Вырвалось у меня, муж рассмеялся, подобрал с земли мою тросточку. Странно, что я не потеряла ее в самом начале. Выудил из кармана еще один кусочек морковки. Я протянула ее звездочке. Ты ведь будешь хорошо себя вести, правда, девочка? Схрумкав лакомство, кобылка ткнулась носом мне в плечо, словно извиняясь. Я погладила ее по шее. Я подошла к звездочке сбоку. На мгновение замешкалась, тело словно забыло все, чему научилась за сегодняшнее утро. Виктор молча подставил сложенные ладони. Глубоко вздохнув, я оперлась о его плечо, шагнула в руки и оказалась в седле. «Все хорошо?» Муж погладил меня по колену. «Да, я заставила себя улыбнуться. Правда хорошо?» И действительно, первый страх прошел. Звездочка стояла смирно, всем своим видом показывая готовность искупить вину. Я расправила юбку, собрала поводья, стараясь не думать о том, что было полчаса назад. Виктор легко вскочил на коня, и мы двинулись дальше, совсем тихо, в полшага. Он придерживал своего серого, не давая тому отойти от звездочки. Кобыла послушно переставляла ноги, мерно покачивая головой. Мне показалось, будто спину сверлит ненавидящий взгляд. Очень хотелось оглянуться, но я сдержалась. «О чем думаешь?» – спросил Виктор. «Как бы отвадить его от моего дома? Может, пустить слух, будто клад нашелся и положен в банк?» Муж вздохнул. «Все, что я могу, только не вздумай стреляться». Вскинулась я. Он с улыбкой покачал головой и продолжил. «Намекнуть нашим общим знакомым, что не стоит доверять его компетентности, и не продлить контракт от имени земства, когда истечет срок этого. Но земли Зарецкого должны приносить неплохой доход при умном управлении, так что, не так-то просто будет выдворить его из уезда», закончила я. К сожалению, у колодезного сруба суетились люди, и долетавшие до нас восклицания мне не понравились. Дородный мужик лет 40, заметив нас, стянул шапку и побежал навстречу. «Ваше сиятельство, а мы тут работаем, значит, не покладая рук», начал он, а сам все старался сдвинуться так, чтобы отвлечь наше внимание от происходящего у колодца. Виктор спешился, помог мне спуститься со звездочки. «Не шевелиться», донеслось от колодца. «Ты старший, как звать?» Перебила я мужика. «Никифором, барыня. Что происходит?» «Так вот, что происходит?» Повторила я, и мужик попятился. «Так вот, изволите видеть, Митька в колодец спустился, падаль достать, и что-то притих. Не знаю, как у меня получилось сдвинуть с места мужчину в два раза больше себя. Я подлетела к колодцу. Рядом были свалены ведра, веревки, но было совершенно очевидно. О страховке никто не позаботился. Как и о том, чтобы спустить свечу перед тем, как позволить человеку туда спуститься. Я ухватила Никифора за грудки. Егор Дмитриевич инструктаж проводил. Ась, что, перед тем, как в колодец лезть, нужно туда фонарь со свечой спустить. Что человека нужно веревкой обвязать? Мужик мотнул головой, словно хотел начать отнекиваться, но глянул на что-то, на кого-то, за моей спиной и закивал. Говорил, барыня, мол, вы велели, так какого рожна ты не сделал. Он бухнулся на колени, полы армяка вырвались из моих рук. Простите, барыня, бес попутал. Думал, бабская глупость, всем от колодца. Гаркнула я так, что мужики подпрыгнули. Склонилась над срубом, запустив вниз осветительный шар. На дне, у конца веревочной лестницы, свернулась человеческая фигура. Я обернулась к мужу. «Можешь послать в колодец поток холодного воздуха?» Виктор протянул руки, с пальцев сорвалась небольшая метель. Мужики загудели, попятились. «Зачем?» – спросил муж, не переставая колдовать. «На дне скопился углекислый газ и отгнили». «Кислоугличный газ?» – уточнил муж. «Да, возможно, кроме углекислого, сероводород и аммиак. За вонью гниения вряд ли кто-то смог бы унюхать характерное для этих газов амбре. Впрочем, это мало что меняет. Он тяжелее воздуха и вытесняет его и кислород. Кислотворный газ?» «Да, который необходим для дыхания и жизни». «Понял. Долго еще?» «Пару минут, я пока сбегаю за фонарем и свечой, которые, по идее, должны были стоять здесь, у колодца. Если бы один шибко умный товарищ решил послушать бабскую дурь, но с этим я разберусь попозже. Давай проверим», — сказала я, вернувшись с зажженной свечой в фонаре. «Осторожно, Чтобы свеча не погасла от резкого потока воздуха, я начал опускать фонарь в колодец. Огонек трепетал, но гаснуть не собирался. «Можно спускаться», — сказал Виктор, когда фонарь коснулся дна, осветив лежавшего. Я кивнула. «Если еще не поздно», — муж огляделся. «Ты, как звать?» «Федька, ваша милость». Самый молодой и щуплый работник стянул шапку. «Федор, ты самый легкий, придется тебе лезть». Парень позеленел, но спорить с князем не осмелился. Впрочем, когда Виктор объяснил ему, как обвязаться, сказал, что второй конец веревки будут держать наверху, чтобы вытащить его, если что, а барыня будет светить, приободрился. И снова сник, когда кто-то из столпившихся поодаль мужиков пробурчал. «Проклят, поди, колодец-то, вот и». «Гниль отпадали, отравила воздух в колодце», — громко и отчетливо произнес Виктор. Барыня предвидела, что так может случиться, поэтому велела перед тем, как людям лезть, свечу спускать. «Если огню дышать есть чем, значит, и человеку тоже. И, если бы не Кифор». Старший снова бухнулся на колени, но и он не посмел перебить князя. «Сделал все так, как ему со слов княгини Егор Дмитриевич велел, ничего бы не случилось, не задохнулся бы Митька. Но с этим я потом разберусь. Сейчас свеча горит, все видели, значит, и человеку внизу дышать можно. Да и я воздуха добавлю». Федька обвязался веревкой. «Была не была, сам погибай, а товарища выручай». Он сотворил священное знамение и начал спускаться. Виктор склонился над колодцем, поддерживая поток воздуха. «От меня толку пока не было, поэтому я отошла чуть в сторону, чтобы не толкаться локтями с ним и мужиками, потихоньку вытравливающими веревки. Секунды тянулись как патока. Теплый, донеслось снизу. «Дышит?» — спросила я. «Не пойму, тяните», — скомандовал Виктор. Ворот заскрипел. Показалась голова Федьки, за ним — бессознательное тело Митьки. Мужики подхватили их, вытащили на траву. Я кинулась к пострадавшему. Пульс нитевидный, дыхание. Дыхания не было. «Настя», — напряженно произнес муж. Потом, выдохнула я, начиная непрямой массаж сердца, выдернула из кармана носовой платок, накрывая им рот мужика. «Настя». Два вдоха. Этого хватило, Митька закашлялся, зашевелился. «Лежи спокойно». Я удержала его, помогая принять полусидячее положение. Сунула под плечи скинутый кем-то армяк. «Дыши глубже». Ожил. От барыниного поцелуя ожил. Прошептал кто-то. Среди людей пробежал возбужденный шепоток. «Про Сидора-то, значит, не враки». Прогудел еще один голос. «Какого еще Сидора?» — резко спросил Виктор. Мужики запереглядывались, не решаясь говорить. «Ну», — голос князя хлестнул, будто хлыст, до которой в избе тогда угорел, нашелся храбрец. Парни говорили, будто барыня его поцеловала и он ожил. Думали, враки, а оно воно как. Глава 26. И правильно, что не поверили. Я поднялась, отряхивая юбку. Во-первых, не оживила, а не дала помереть. Мертвых воскрешать одному Господу дано, да святым его. Мужики загудели, запереглядывались. Во-вторых, я повысила голос. Это не чудо, а новейший лекарский способ заставить человека задышать. Я вдохнула воздух Митьке в грудь, и этот воздух из моей груди вытолкнул удушливый, который собрался на дне колодца, только и всего. «И чтобы я больше не слышал ни о каких поцелуях», — отчеканил Виктор. Матушка-княгиня сама лечила и семью, и дворню, и дочери свое умение передала. Слыхали, небось, как Анастасия Павловна кучера обмороженного вылечила, так что ни одного пальца у того не отсохло. Мужики закивали. «Вот то-то же». А теперь он шагнул к Никифору, в очередной раз бухнувшемуся на колени, и мужики вокруг расступились. «Как ты осмелился ослушаться приказа?» «Прощения просим, барин, хотел быстрее сделать, сами ж знаете, работы сейчас не в проворот, пахать да сеять, быстрее», — в голосе князя прорезался металл. «А если бы помер Митька, много бы он напахал, или ты бы его семье мужа да отца заменил, сам бы потом как с таким грехом на душе жил, или тоже бы сказал, бабская дурь». Никифор осенил себя священным знамением. «Виноват, барин, я наклонилась проверить, как там пострадавший». Дышал ровно, щеки порозовели. Глядел, правда, ошалело, но это не удивительно. «У княгини прощения проси. У меня-то что?» — пожалуй, я плечами. «Вон он едва не погиб, потому что ты себя самым умным возомнил. И это еще не все. Не приедь мы вовремя, чтобы было. Кого бы ты следующим в колодец послал Митьку вызволять? Так же, ни свечой не проверив воздух, ни веревкой для страховки не обвязав, сколько человек рядом с ним бы легли, сколько бы задохнулись. Работники притихли, похоже, представив такой исход. Никифор посерел. Да я никогда, никогда больше. Я ж о мужиках думал, чтобы лишней работы. А хлоринную известь в колодец засыпали перед тем, как воду выбирать. Перебила его я. С вечера еще. Воняло, жуть. Один из работников дернулся, но промолчал. Так, засыпал или опять по-своему сделал? Переспросила я. Да разве ж я супротив барского? Он осекся, сообразив, что говорит. Виктор зло рассмеялся. Врешь, подлец. Прощения просим, барин, и у вас, барыня. Подумал, раз все равно потом выливать, так чего барскому добру пропадать, когда его самому к рукам прибрать можно. Так, усмехнулся князь. Да разве ж я, да никогда. Ладно, мешки я пересчитаю, и, если успел стащить, Господом Богом клянусь, все в целости. Проверю, отрезал Виктор. Едва заметно поморщился, а в следующий миг я уловила вонь, которую принес ветер. Трупную вонь, из колодца, или воду куда вылили, шагнула я к Никифору, в яму, как я велела, или тоже по-своему сделал, чтобы побыстрее. Прощения просим, барыня. Куда, переспросила я, да в канаву придорожную, вон там, в сад воду носили, подал голос оклемавшийся Митька. Никифор зыркнул на него, но пострадавший молчать не стал. Я тут послушал, что господа говорили, выходит, ежели бы не барыня, быть бы мне на том свете, так что не буду я тебя покрывать, да я ж вам, неблагодарным, хотел работу облегчить, взвился Никифор, облегчил, благодарствую. Виктор оглядел мужиков, в сад воду вытаскали, те закивали, ясно, процедила я, убирайся с глаз моих. Никифор глянул на князя, видимо, собираясь в очередной раз просить прощения, и сник, как прикажете, барыня, хорошо, что сейчас ранняя весна, впереди дожди и яркое солнце, бактерии, размножившиеся в падали, погибнут в непривычной среде, запах тоже должен выветриться, а пока придется засыпать сад сеном, опилками, перегноем, всем, что хоть как-то сойдет за мульчу и не даст разлететься заразе, не засыпать же весь сад хлоркой, в самом деле, работнички, прорычала я, заставить бы самого Никифора исправлять результаты его командования, так ведь опять подумает, что бабская дурь, наворотит, не разгребешь, я все расскажу Егору Дмитриевичу, он решит, как тебя наказать, сказал князь, убирайся, вы, он повернулся к мужикам, подите в людскую избу, выберите себе старшего, через час возвращайтесь, княгиня снова объяснит, что делать, Митька тоже поднялся, пошатнулся, помогите ему кто-нибудь, приказала я, щуплый Федька подхватил пострадавшего под руку, да завтра ты не работаешь, сказала я, в дом пока не ходи, посиди на воздухе, продышись как следует, чая выпей крепкого, он стимулирует, улучшает дыхание, откуда ж у меня чай, растерялся Митька, тогда просто посиди пока, только смотри не мерзни, и тебе, Федор, до завтра день отдыха, за смелость, ступайте, оплату получите и за эти дни, вмешался Виктор, а падаль в колодце так и осталась, задумчиво сказал он, проводив мужиков взглядом, и вода будет быстро набираться, весна, высоко стоит, он опять склонился над срубом, создал шар света, волна холода понеслась вниз, я даже поежилась, вот так, удовлетворенно выпрямился он, за время, пока мужики совещаются, не растает, а там и вытащить будет проще, Виктор помедлил, стоя над колодцем, я прямо-таки физически ощущала его напряжение, пока он подбирал слова, пойду сделаю чай для пострадавшего, попыталась улизнуть я, только надо развести самовар и, пойдем вместе, сказал он тоном, не терпящим возражений, тебе все равно понадобится моя помощь, я в состоянии вскипятить воду в самоваре, все же попыталась я избежать разговора, который вряд ли будет приятным, и принести воду из реки, приподнял бровь Виктор, я охнула, в самом деле, работники, наверное, принесли воду с собой, но в доме ее точно не было. «Пойдем». Муж подхватил меня под локоть, увлекая к дому. «Но ты же сам сказал, не слишком убедительно начал я». «Пойдем», — повторил Виктор. Когда я начал открывать висящий на двери замок, руки дрожали. Муж молча вынул из моих пальцев ключ, пропустил меня в дом, повел в кухню. Также молча усадил меня за стол, сам снял с полки кастрюльку. Колыхнулась магия, с пальцев мужа посыпался снег. «Истощишься», — вскинулась я. «Ерунда». «Сам же чаем и отопьюсь, у тебя ведь найдется для меня мед», — улыбнулся он. «Найдется», — кивнула я, — «и вообще, ты здесь не гость», — он снова улыбнулся. «Снег, падая в кастрюльку, тут же таял, оставляя воду. «Много так не сотворишь, но на 3 чашки хватит», — сказал Виктор. Я кивнула. Мы оба тянули время, не торопясь переходить к важному разговору. «Я думаю, как быстро пойдут слухи, что молодая княгиня оживляет мертвых поцелуем», — сказал он наконец. «Это не поцелуй, и я же объяснила». «Объяснила», — согласился муж, и я подтвердил. «Но захотят ли понять крестьяне? Люди верят в то, во что хотят верить, особенно если речь идет о чуде. Не было никакого чуда. Обычные знания. Обычные», — Виктор выделил голосом это слово, — «знания». Я промолчала. Он, видимо, не ждал моего ответа. «Я слышал о дыхательных мехах, которые продают в столичных аптеках. Помнишь, я рассказывал про полкового доктора, о котором очень хорошо отзывался мой приятель, тот, что спас ему ногу Сулимой?» Припомнила я. «Да, он утверждал, по крайней мере, так рассказывал тот мой знакомый, что дыхательные мехи бесполезны и даже вредны, потому что разрывают легкие. Поэтому, если нужно заставить человека дышать, лучше ритмично сжимать ему грудь или живот». Виктор посмотрел мне в глаза. «Но я ни разу не слышал, чтобы человеку вдували воздух в легкие во время поцелуя. Это был не поцелуй», — взвилась я. «Мне что, нужно было стоять и ждать, пока человек умрет?» Я понял. Но со стороны это выглядело именно как поцелуй сквозь платок. Я ругнулась себе под нос. Муж продолжал. «И я верю, что ты не имела в мыслях ничего дурного, только спасти жизнь, как и с тем парнем, про которого уже болтают. Но почему ты не сомневалась, что этот способ может спасти жизнь? Ты говоришь знания, но откуда у тебя взялись эти знания?» «После болезни, начало было я, Настя». Виктор отставил кастрюльку, наполненную водой. «Обычно после болезни люди забывают то, что уже знали, они узнают что-то новое. Так я и забыла. И не обретают уверенность в действиях, которые раньше были неизвестны и ему самому. Я не могу этого объяснить». На глаза навернулись слезы. «Я просто не знаю, как это случилось. В самом деле не знаю. Переселение душ – констатация факта, но не объяснение». Муж сел рядом, обнимая меня за плечи. «Прости меня, я не хотел доводить тебя до слез, но, я понимаю». Я ткнулась лбом в его плечо. Несмотря ни на что, в его объятиях было тепло и уютно. «Но ты очень изменилась», — продолжал Виктор. «Настолько, что мне кажется, будто я сейчас женат на совсем другой женщине». Он хмыкнул. «У тебя случайно не было потерянной в детстве близняшки с медицинским образованием?» Улыбнулась я ему в тон. «Женщин не допускают в университеты», — пожал плечами Виктор. «Так что ничем, кроме наития свыше, твои познания объяснить невозможно. Люди верят в то, во что хотят верить», — вернула я ему его же слова. Он заглянул мне в глаза. «Хотел бы я знать, во что мне верить», — тихо сказал он. «Я не требую объяснений. Матушке стало лучше благодаря твоим советам, и этого хватило бы, даже если бы я не любил тебя. Мои ребра зажили куда быстрее, чем обещал Иван Михайлович, и без медных опилок. Ожоги Анфисы, обморожение Петра. Эти два парня, благословение». Очень сложно было не отвести взгляд. Такое быстрое исцеление, только из-за него. И, возможно, с благословением и связаны мои знания. Или оно с ними, кто сейчас скажет. Почему дар появился только когда в этом теле оказалась я? «И мы возвращаемся к наитию свыше», — улыбнулся Виктор, но в глазах мелькнуло что-то странное. Словно он хотел поверить в это объяснение, и не мог до конца. Впрочем, он тут же отстранился. «Где в этом доме хранится самовар?» Я отнесла свежий чай пострадавшему. У парня глаза на лоб полезли от того, что ему прислуживает сама барыня. Он подскочил и попытался пить чай стоя, отказываясь сесть на лавку, пока я рядом. Пришлось уйти. Мы с мужем как раз закончили чаевничать, когда мужики начали собираться во дворе, чтобы представить нам нового, выборного старшего. Мне пришлось заново повторить все инструкции, объясняя, почему нужно делать именно так, а не иначе, чтобы не возникло соблазна опять решить, будто они лучше знают. Работа закипела. «Надо найти работников в сад», — сказала я Виктору. «И на грядки». Никифор правду говорил, что мужчины все заняты в поле. Правду. Но грядками могут заняться женщины. Огородами обычно они и занимаются. А для малинника можно нанять подростков. Они уже достаточно сильны, чтобы справиться с ним, но в поле пока не полноценные работники. Поехали домой. По дороге все обсудим. Глава 27. Но сразу уехать не получилось. Едва мы выбрались на дорогу, как нас догнал и окликнул мужчина, одетый как крестьянин. сторож, негромко сказал Виктор, придерживая коня, точнее, старший над ними. «Ваша светлость, разрешите доложить», — обратился он к Виктору. «Ночью кто-то по двору бродил. Не поймали, не вышло, простите. Похоже, кто-то из господ был, потому что огнем шарахнул». «Все целы?» — быстро спросил князь. «Да, благодарствую за беспокойство», — увернулись парни. «Только, пока проморгались, того и след простыл. Вы бы изволили кого с магией нанять, раз такое дело?» Виктор кивнул. «Я узнаю. Еще что-нибудь?» Утром доктор здесь крутился. Говорил, пришел хозяйку проведать, да все выспрашивал, надолго ли уехали. А потом с Никифором шептаться начал. «Мы послушать подошли», он шуганул, сказал, что разговор доктора с больным конконфи. «Конфиденциальный», подсказал и я. «Да, ваша светлость», именно так он и сказал. «Мы наглеть не стали. В следующий раз гоните доктора в шею», буркнул Виктор. «Прошу прощения, ваше сиятельство, ничего, вы не знали, теперь будете знать. Придется в самом деле нанимать кого-то с магией», проворчал он, когда мы отъехали от поместья. «Неужели на него никак не найти управу?» Возмутилась я. «Слухами я занялся, да и матушка свою лепту внесет. Она уже собирается писать всем соседям, что готова снова принимать гостей, а им только того и надо. Контракт земства ему не продлит. Пока других законных методов я не вижу, а ты, действительно, не жаловаться же Стрельцову на то, что доктор разговаривал с моим работником. Провернуть второй раз фокус с упырем, так врача скелетом, пусть даже собственным, не напугаешь. Нервы у него по определению крепче, чем у дамского угодника Фанфарона». Я буркнула. «Я очень хочу незаконно накормить доктора его же лекарствами. Или насобирать в лесу клещей, вдруг парочка окажется энцзаразной, а заодно заразишься сама», – парировал муж. «Тебе никогда не удавались изысканные пакости. Будет повод научиться», – проворчал я. «Нет уж, постарайся обойтись без этого. Я не желаю подкупать следователей и судей, чтобы ты избежал ответственности за убийство. Это плохо отражается на репутации». По тону мужа было непонятно, шутит он или серьезен, так что я решила эту тему не продолжать. Узнав о происшествии, управляющий переменился в лице. «Похоже, это моя вина. Я передал Никифору все ваши указания, ваша светлость, но не стал объяснять, почему нужно поступать так, а не иначе. Решил, что он мужик умный и исполнительный, сам поймет, что к чему. Хороша исполнительность. Не удержалась я. Раньше за ним такого не водилось. Или не ловили», заметил Виктор. «Или в этот раз его подкупили. У вас есть основания так полагать?» Князь коротко пересказал ему разговор со сторожем. «Я расспрошу Никифора. Очень дотошно. Расспрашивать он, конечно, может сколько угодно, но, если мужика подкупили, суммы явно достаточно, чтобы он и княжеского гнева не испугался. Управляющему уж подавно не признается. В любом случае на вас он больше работать не будет», заключил Егор Дмитриевич. «Глупость это или подкуп, уже не важно. Хорошо, что никто не погиб. Я дам ему расчет и вычту штраф в пользу пострадавшего», вставила я. «Так будет справедливо. Как пожелаете, ваша светлость», поклонился он. Я ожидала, что управляющий, как и все остальные слуги в этом доме, глянет на князя, чтобы тот подтвердил приказ, но он смотрел прямо на меня. «Полагаю, как только вы закончите с очисткой колодца, понадобятся работники для огорода и сада. Да, и еще нужно найти печника, со дня на день должны подвести кирпичи и известь. Вы задумали переложить печи в доме?» Пришлось объяснить ему про коптильню. «Понял, найдем», кивнул управляющий. «Кого-нибудь смекалистого, чтобы необычную печь сложить мог. И, наверное, тебе нужен кто-нибудь в помощь, чтобы передать ему заботу о делах Анастасии Павловны», предложил Виктор. «В Ольховке, пусть и менее и маленькое, забот будет чем дальше, тем больше. Слишком долго им никто не занимался. Вот так и раздувается штатное расписание», хмыкнула я. «Прошу прощения, ваша светлость, не обращай внимания. Если тебе нужен помощник, пока не нужен, благодарю. К тому же найти человека умного и честного не так просто. Я немного поразмыслила, пока муж безоговорочно оплачивал все мои расходы. Еще и принес мне вексель со словами: «Я же обещал тебе содержание. Ты и так меня содержишь», попыталась отказаться я, но он вернул вексель на туалетный столик. «Каждой женщине нужны деньги на булавки», улыбнулся он в ответ, «и прочие мелочи, о которых не стоит докладывать мужчинам. Оставь». И я поняла, что спорить бесполезно. придется учиться быть княгиней». Я поймала вопрошающий взгляд мужа и кивнула. «Начинай искать», — велел он. «Насколько я понимаю, Анастасия Павловна останавливаться не собирается. Будут и новые заботы, и новые работники. Да и у меня для тебя тоже прибавится дел». Управляющий, не торопясь отвечать, посмотрел на меня. Я подтвердила. «Виктор Александрович прав. У нас обоих большие планы, а тебе не разорваться. Как прикажете». Разговор перешел на дела Виктора. Отсылать меня он не стал, и я порадовалась этому. Однако решила не влезать в беседу, просто внимательно слушала и поражалась тому, какую кучу дел держал в голове управляющий. Посевная, а это значит, проследить за тем, сколько, чего, когда и где будет высеяно, сколько людей нанять и какую плату им положить, сад и огороды, и работники для них, рыболовные пруды, скот, который совсем скоро пора будет выпускать на луга и оставленные под паром поля, и скота явно больше, чем одна моя лошаденка и три поросенка. Мало того, Виктор с управляющим начали обсуждать строительство цеха для производства сахара и крахмала. Рецепт удалось доработать и найти подходящие технологии, часть из них уже применялась на сахарорафинадных заводах. Конечно, тот заводик, что планировали построить к осени, будет полукустарным в сравнении с огромными сложными предприятиями в моем мире, но ведь и в нашем мире все новое начиналось с небольшого и полукустарного. Виктор отправил прошение о привилегиях и на производство сахара и крахмала и надеялся на положительное решение. Не так-то просто, похоже, быть барином, по крайней мере, если не хочешь пустить по ветру все нажитые предками и оставить что-то приличное детям. Правильно я решила попросить найти управляющего и для меня, и... Пожалуй, мне понадобится прислуга в дом. Даже если я не буду собственноручно перекапывать грядки и сажать рассаду, за работниками понадобится присмотр, а, значит, времени у меня станет меньше. Оказывается, мне очень повезло с Дуняшей и Петром. Рассчитывать на то, что все нанятые люди будут такими же сообразительными и прилежными, не стоило, даже без пакости от доктора. А раз домашняя прислуга, значит, нужна экономка. Марья, услышав предложение стать экономкой, замахала руками. «Да ты что, косаточка? Экономки, они все ученые. У нас в Ольховке вон вообще барышня была, из разорившихся господ. И дворню в кулаке держала, и даже господа ее слушались. Не просто же так барин ее сразу уволил, как барыню схоронили. А я куда со свиным рылом в калашный ряд, а ключницей согласишься?» Решила я зайти с другой стороны. Марья призадумалась. «Ключницей можно. Хозяйство-то надо в порядке держать. И, ежели барин гнев на милость сменил, так, поди и девок в дом нанять можно. Барыня-то вроде тебя полагается и побездельничать иногда, с романчиком у окошка повздыхать, а ты прямо как пчелка, вся в заботах. Где ж это видано, чтобы мужичка баклуши била, как я сейчас, а барыня крутилась? Как будто ты мало на своем веку покрутилась», — улыбнулась я ей. «Отдыхай, пока отдыхается, как вода в доме снова будет. Опять работы не в проворот навалится. Нет уж, косаточка, коли ты меня взаправду ключницей сделать решила, значит, отдыхать негоже. Схожу в деревню, с девками поговорю. Дуню ты горничной оставишь, али, как меня, возвысишь. Думаю, помощница тебе не помешает», согласилась я. «С Дуней вы хорошо сработались, и учится она быстро. Только не спешишь ли ты в деревню? Сперва надо, чтобы вода в усадьбу вернулась, а потом людей возвращать. В самый раз, косаточка. Сперва мне самой послушать, что про кого в деревне болтают, посмотреть, поговорить, кто согласится, кто не захочет. Да и прямо бегом никто никого в усадьбу гнать не будет. Опять же, ладно, в огород. В огород Егор Дмитриевич искать будет. Пусть ищет, с этими и ошибиться не страшно, попадется лентяйка, так и выставить можно. Вот кого в дом пускать, ты сама должна посмотреть да поговорить. Это тоже время, так что в самый раз, ежели ты, конечно, дозволишь из дома отлучиться, я у брата заночую, а как со всеми договорюсь, приду, тебе расскажу, там и решишь, когда народ звать да беседовать». Я мысленно поежилась. Проводить собеседование, нанимая людей на работу, мне еще не доводилось. С Дуней ты мне поговорить, прежде чем в дом пускать, не предлагала. Дуняшу, умницу, я давно знаю. Надеялась, что ты к ней приглядишься да и оставишь. Так и вышло. К одной-то притираться легче. А тут сразу хотя бы троих надо нанять, да кухарку. Готовить-то теперь на какую ораву придется. Работников кормить надо, так уж заведено. И повар бы тебе нужен, настоящий. Как заведено, Повар господам готовит, кухарка – людям. Вот не было печали, проворчала я. Очень хотелось завопить что-то вроде «я передумала». Не надо никаких работников. И ведь это всего лишь небольшой дом и сад с огородом. А я еще мечтала вернуть свои, то есть Настенькины земли. Ничего, косаточка, Марья ласково погладила меня по руке. Глаза боятся, а руки делают. Потихоньку, помаленьку, совсем разберешься. Глядишь и поднимешь хозяйство не хуже, чем при маменьке твоей было, а я помогу чем смогу. Чтобы радовалась она, с небес на тебя глядя. В этом я была совсем не уверена, но спорить не стала. Отпустив Марью, доделала мазь для свекрови и понесла ей в комнату. Княгиня сидела в кресле у окна, перелистывая книгу. «Рада, что вам лучше, маменька», — улыбнулась я. «Вечером принесу вам метенки, они почти готовы. Надеюсь, поможет. Ты и так уже очень помогла, Настенька». Она отложила книгу. Подумать только. Она не договорила, но и так было понятно, что до болезни отношения у свекрови с невесткой вряд ли складывались. Как прогулка. Присядешь, поболтаешь со мной, глава 28. Рассказывать про понесшую лошадь я не стала. Все обошлось, так и незачем нервировать свекровь. А вот на работников нажаловалась, не удержалась. Может и правда подкупили Никифора, только вряд ли чтобы грех на душу взял. А вот чтобы сад испортить и тебя из дома выставить, задумчиво сказала княгиня, когда я закончила рассказывать. А может, просто дурак. Про князя-то все знают, что спуску не даст, а какова хозяйка молодая княгиня, пока никому не ведомо. И снова между строк отчетливо читалось, что хозяйкой Настенька была невеликой. Я, признаться, больше склоняюсь к глупости, чем к жадности, продолжала свекровь. Хотя от сына наслышана про доктора. У него, похоже, навязчивая идея, вздохнула я. И Виктор говорит, что законными средствами от него не избавиться. Может, попробовать дать ему то, что он хочет? Спросила свекровь. Возможность невозбранно шарить в моем доме? Хмыкнула я. Я еще не настолько устала от его выходок. Найти клад. Я думала об этом, призналась я. Спохватилась. Надеюсь, вы не предлагаете отдать ему найденное? Конечно, нет. Однако, если клад уйдет из его рук, у него не останется причин досаждать тебе. Я думала об этом, повторила я. Но что, если доктору известно, что именно за клад спрятан в поместье? Уж очень упорен он в поисках и никакими средствами не гнушается. Ради мифического сокровища, в которое, кроме моего батюшки, никто не верит. Человеческая душа, потемки, покачала головой свекровь. Бывает, что мужчина уверяется, будто какая-то женщина должна принадлежать ему, и добивается ее, не гнушаясь средствами и не считаясь с ее желаниями, будто она вещь, потому что в своих фантазиях уже обладает ею. Думаете, с кладом то же самое? Свекровь кивнула. Тогда он очень разозлится, если клад уплывет, и может начать пакостить уже не из деловых соображений, а из вдохновения. И кто знает, чем это закончится. Но если он разозлится, то может потерять осторожность. Я задумчиво кивнула. Наверное, вы правы. Попытаться стоит, и время подходящее. Завтра-послезавтра будут менять донные фильтры из песка и камней. Княгиня с видимым усилием поднялась из кресла, все же не настолько еще успокоились ее суставы. Я подскочила, подставив ей локоть. Свекровь благодарно кивнула и повлекла меня к массивному секретеру у окна. «Открой нижний ящик, пожалуйста». В нижнем ящике обнаружились аккуратные стопки бумаг, перевязанные лентами, и шкатулка из змеевика с темными прожилками. Я достала ее, неглубокая, но все же довольно вместительная. Горный лен, своеобразный камень, неторопливо проговорила свекровь. Говорят, это скинутая шкура великого полоза, а потому в нем есть и коварство, и мудрость. Людям ничем не примечательным он будет чинить препятствия и соблазнять искушениями. Тем же, кто стремится к новым знаниям и помогает людям, он дарует удачу и помощь. Моя бабка говорила, что горный лен – талисман врачей, аптекарей и травников. Шкатулка эта принадлежала ее отцу, моему прадеду. Свекровь тонко улыбнулась. Так что она достаточно древняя для того, чтобы послужить хранилищем клада. Я дотронулась до миниатюрной замочной скважины. «Ключ внутри», — сказала свекровь. «И я уверена, что эта вещь воздаст по заслугам всем, кто ее коснется». Я погладила полированный камень. Вопреки ожиданию он показался теплым. «А внутрь мы положим». Свекровь повысила голос. «Груня, принеси гарнитур, тот, который старинный». Она обернулась ко мне. На случай, если вы не успеете перехватить шкатулку и ее откроет не тот человек, внутри должны быть драгоценности. И вот, она выдвинула верхний ящичек секретера и извлекла из него холщовый мешочек. На стол кучкой высыпались камни с резьбой, напомнившие мне античные камеи, виденные когда-то в музее. Я ошарашенно затрясла головой. Свекровь рассмеялась. Прадед мой был фронтовым доктором, редким храбрецом, выслужившим дворянство себе и потомкам, и редким шутником. Он утверждал, будто привез из похода, последнего перед тем, как уйти со службы и жениться, коллекцию шедевров древних мастеров. Камни сами по себе недорогие, оникс, аметист, агаты, сама видишь. Она поворошила кучку. Ценность им придает древность. Все соседи съезжались полюбоваться коллекцией, за нее предлагали огромные деньги, прадед всем отказывал, а на смертном одре предупредил прабабку, чтобы не продавала, потому что рано или поздно попался бы знающий человек, который понял бы, что это просто современная подделка под старину. Сейчас, не такая уж современная, я взяла фиолетовый камень с двумя обнаженными сражающимися мужчинами. Возможно, сейчас они будут иметь ценность не как древности, но как образчик работы старины. Сейчас, вряд ли, через полвека, возможно. Груня, постучавшись, внесла плоскую шкатулку из резной кости. Повинуясь жесту хозяйки, поставила ее на стол и, поклонившись, вышла. Свекровь подняла крышку. Я ахнула. Это тоже старинное. Думаю, вместе с камнями будет достаточно. Вы с ума сошли, вырвалось у меня. Свекровь снова рассмеялась, и я поняла. Подделка, одними губами переспросила я. Да, также едва слышно ответила она. Настоящие лежат себе в банке со времен моей бабушки. Она добавила нормальным тоном. Очень практичная была женщина, упокой Господь ее душу. Она опять поворошила камни. Но я бы, конечно, предпочла, чтобы все это осталось в семье. Давай подумаем, как это устроить. Я помогла свекрови вернуться в кресло, уселась напротив, тоже размышляя. Наконец в голове сложился план. Петр безоговорочно мне верен, и его появление в усадьбе не вызовет подозрений. Ночью он подкинет шкатулку в колодец. Камни на дне крупные, лежат рыхло, под какой-нибудь и завалится. Вода прибывает быстро, я сама видела, так что к утру все будет выглядеть естественно. Пока ее выберут, пока начнут камни доставать, как раз к находке мы и подъедем. Нет, милая, свекровь покачала головой, за вами должны прислать. Пусть Петр за этим приглядит, а если ему просто голову проломит, доклад заберут, встревожилась я. Для этого и нужна охрана, сторожей нужно предупредить, чтобы утром приглядели и чтобы ночью не повязали, когда он к колодцу пойдет. Они послушают Петра, Петра, нет, Виктора Хранятникова попало послал, а доверенных людей, которым, кроме самого барина, никто не указ. Похоже, дорога ты ему, не знаю почему, я смутилась, в груди разлилось тепло. Свекровь сделала вид, будто не заметила моей реакции, и продолжала. Так что нужно с ним все обговорить, чтобы письмо написал. Старший его руку знает. И чтобы Виктор очень натурально удивился, когда за нами все же пошлют, улыбнулась я. И это тоже, согласилась свекровь. Потом, после того, как кто-нибудь из дворни съездит в город по поручению барина, расскажем всем, что сокровище лежит в банке. Она еще раз оглядела сверкающую груду на секретере. Выглядит достаточно впечатляюще, чтобы пошли разговоры. Будь добра, сложи все это в шкатулку и отнеси Петру. Даже зная, что это подделки, я все же любовалась, собирая шкатулку. Так красиво играл свет на стразах, настолько изящной выглядела резьба на камнях. Даже если забыть о том, что шкатулкой камни дороги свекрови как память о покойных предках, все равно жаль будет, если эта красота попадет в чужие недобрые руки. Я думала, что полночи проворочаюсь, беспокоясь, удастся ли наша затея. Поднимаясь по лестнице в спальню, я мысленно перебирала все возможные варианты провала, пока не почувствовала теплые руки мужа на плечах. У Виктора нашлись способы заставить меня забыть о всяких глупостях. Утром он отправился на свой мацион, не дождавшись, пока я проснусь, а я решила прогуляться вместе со свекровью. Если бы я сама не видела, как она двигалась всего лишь пару дней назад, ни за что бы не поверила в такое быстрое улучшение. Ты не представляешь, какое это счастье, возможность двигаться днем и спать по ночам. Княгиня сжала мою руку. Ты просто кудесница, Настенька. Думаю, это все же заслуга благословения, а не моя. Не говори глупостей, отмахнулась княгиня. Благословение благословением, но без твоего желания вряд ли бы оно подействовало. Не знаю, вздохнула я, а так хотелось бы разобраться. Я вообще слишком мало знаю об этом даре, как и все мы, барыня, милостивица. Донеслось от ворот. Куда, куда ломишься? Я узнала голос сторожа. Скажи, чего надобно? Да я попрошу господам доложить, как полагается. Свекровь обернулась к воротам. Что там такое? Всклокоченный мужик в распахнутом армяке вцепился в кованую ограду, заорал во всю глотку. Дозвольте в ноги пасть, не оставьте благодатью своею. Пойду узнаю, что ему от вас нужно. Я осторожно высвободила локоть, но княгиня опять подхватила меня под руку. Не одна ты тут любопытная. Может быть, он к тебе прибежал, барыня. Он стащил с головы шапку, снова вцепился в ограду, пытаясь просунуть голову между прутьями. Матушка, помогите, акулька моя, что случилось? Подобралась я, так приставилась давеча, завтра хоронить понесут. Он продолжал голосить, а я как же, хозяйство, в хозяйстве без бабы никак. Сделайте божескую милость, оживите ее, как Митьку да Савелья оживили. Я не могу, начало было я заплачу, затараторил он, телушку дам. Акулька, она по хозяйству справная, дочек нам Господь не дал, одни парни, они с хозяйством не управятся, надо новую бабу искать, а когда, пахать, да потом сеять, да косить, только успевай, да и свадьба, немалый расход, да ты никак рехнулся, мужик. Сторож попытался отпихнуть его от ограды, акульку твою еще вчера в гроб положили, где это видано, чтобы обратно вставали, это ты рехнулся, огрызнулся проситель, вся округа только о том и твердит, как Митька в колодце задохся, а барыня его поцелуем оживила. Настя, а чем он? Полюбопытствовала свекровь. Ох, маменька, вздохнула я, не зная, как объяснить, как же быстро разлетаются слухи. И каждый перескажет по-своему, добавит свое. И вот уже просьба оживить мертвую. Что дальше? Начнут выкапывать покойников из земли. Княгинюшка, милая, пяток курей добавлю. Рука-то у нее хоть и тяжелая была, да все своя баба, привычная. Другую-то пока еще найдешь. Я никого не оживляла. Сочувствие, которое поначалу проснулось во мне, улетучилось. И Митька, и Савелий были живы, просто один дыма надышался, другой ядовитых газов смрада ядовитого, и я им только помогла задышать. Поцелуем, едва слышно вставила свекровь. Да какой там, возмутилась я. Князь рядом стоял, позволил бы он своей жене мужиков целовать. Так все ж говорят. Говорят, в Ильмени курей доит, а петухи несутся, проворчал сторож. Ступай себе, болезный, я не умею оживлять людей, уже мягче сказала я. Господь жизнь дает, он ее и забирает. Пришел, значит, срок твоей акулине. Мужик зло махнул рукой, нахлобучил на голову шапку и побрел прочь. Шарахнулся, когда из-за деревьев вылетел всадник. Сторож, видимо, узнал его, потому что распахнул ворота, не дожидаясь просьбы. Всадник осадил коня, спешился, кланяясь нам, и я узнала одного из сторожей моей усадьбы, и, хоть я и ждала гонца, внутри что-то ёкнуло, вдруг дело не в шкатулке, а что-то еще случилось. Я до боли стиснула руки, но тут же заставила себя расслабить пальцы, чтобы не выдать своего волнения. Глава 29. Гонец поклонился мне, но обратился к княгине. «Ваша светлость, могу я видеть светлейшего князя? Виктор Александрович скоро вернется». Пока ты можешь поговорить с его супругой, Анастасией Павловной. Внутри все сжалось от волнения, но я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Прошу прощения и у вашей светлости, однако мне велено докладывать только князю лично. Значит, ничего, требующего немедленных действий, не случилось. Я тихонько выдохнула. Что ж, тогда жди. Княгиня указала на коновязь под навесом. Впрочем, не успел гонец привязать лошадь, как снова послышался топот копыт и во двор въехал Виктор. Волосы встрепаны от быстрой езды, румянец на скулах. Я залюбовалась мужем и его уверенными движениями. Виктор улыбнулся, встретившись со мной взглядом, и сердце привычно ёкнуло. «Тут тебя спрашивали», — сказала я, когда он спешился и сторож подхватил поводья. Князь жестом велел гонцу приблизиться. «Прошу прощения, ваша светлость, велено было только вам докладывать», — поклонился тот. Что приказы выполняешь в точности, молодец, но, если дело касается усадьбы княгини, можешь в следующий раз и ей рассказать, что случилось. В колодце, ваша светлость, мужики сундучок нашли, каменный, старинный. Мне велели вам сообщить и спросить, что с ним дальше делать. Я ахнула, надеясь, что волнение в моем голосе прозвучит достаточно натурально. «Что за сундучок?» – полюбопытствовала княгиня. «Не знаю я, что она в курсе дела, ни за что бы не догадалась. Вот такой!» – гонец развел руки жестом рыбака, хвастающегося добычей, и, как у того рыбака, размеры пойманного, в смысле найденного, были раза в два больше настоящих. «Хорошо, возвращайся и передай, мы скоро будем. Посмотрим и решим, что там за сундучок». В поместье нас встретил начальник охраны. Работники, копошившиеся у колодца, при нашем появлении едва не посворачивали шеи, пытаясь и посмотреть, послушать, и одновременно изображать бурную деятельность. Похоже, мгновенное увольнение Никифора их кое-чему научило. У одного распухла челюсть, наливаясь свежим синяком. Обо что ушибся, не видели. Спросила я у начальника охраны, а кулак усмехнулся тот. Хотел находку утаить, да не придумал ничего умнее, как за пазуху сунуть. Мои парни углядели да поучили маленько. Я поморщилась. Трудно привыкнуть к местным методам поддержания трудовой дисциплины. Вслух сказала, рыба с головы гниет. Каков старшой был, такие и работники. Мужики обеспокоенно переглянулись, но в разговор влезть не посмели. «Что за находка?» – спросил Виктор. Я мысленно ругнулась. «По-хорошему, это должна быть моя реплика. Женское любопытство и все такое. Вот, извольте посмотреть». Охранник извлек из сумки уже знакомую мне шкатулку. Виктор потянулся за ней, но я перехватила сокровище первой. Покрутила. Ключа нет. Откуда бы ему взяться? Хмыкнул муж. Сколько она в воде пролежала? Вопрос явно был риторический. Но охранник отозвался, не могу знать, ваша светлость, выли была вся, но мы его стерли, чтобы вам не испачкаться. Значит, Петр нашел таки старую лужу, перепачкал шкатулку, чтобы выглядело натуральнее. Надо в город везти. Муж взял находку у меня из рук, к мастеру, замок открыть, а по-другому никак, протянула я тоном капризной девочки. Это сколько ждать, вряд ли там что-то ценное. Я потрясла шкатулку, загремели камни внутри, а я уверена, что это. Я ойкнула, закрыв ладонью рот, будто боялась проболтаться. Виктор огляделся, поманил старшего над работниками. «Долото у тебя найдется, ежели барин пожелает, то найдется. Только позвольте сказать, жалко портить такую красоту. Стамесочкой тоненькой, аккуратненько, можно попробовать замочек отжать. Неси». Мы завели работников в черные сени. «Если кому проболтаешься, что внутри окажется, шкуру спущу», — пообещал Виктор. «Не извольте беспокоиться, ваша светлость, я человек с понятием. На самом деле не так уж важно было, сдержит работник обещание или нет. Слухи все равно пойдут». Мужик просунул тонкое лезвие между створок шкатулки, надавил, и замок открылся. Я захлопала в ладоши, ухватила ожерелье, потерла его о рукав. Камни засверкали даже в полутьме синей. Язычок у замочка погнул, уж простите, сказал мужик, старательно не глядя на драгоценности. Заменим, пожал плечами Виктор. Достал из кармана серебряный отруб, протянул мужику. Это тебе за услугу и за молчание. Возвращайся к работе. Благодарствую, барин. Я подхватила шкатулку, прижав к груди, потащила в гостиную. Примерила ожерелье, делая вид, будто не замечаю прилипшего к окну мальчишку на побегушках. Тот так увлекся зрелищем, что даже нос расплющило стекло. Перебрала камни, любуясь ими по-настоящему. Все же зря свекровь считала, будто они не имеют никакой ценности. Да, сами по себе, поделочные, недрагоценные, но резьба хороша. Виктор принес холстину, мы завязали в нее шкатулку. Вернувшись во двор, я приказала Петру приглядывать, вдруг еще что найдут. Надо отправить их в город, на оценку ювелиру и в банк, сказал Виктор, когда мы выезжали со двора. Похоже, муж опять что-то затеял, и в самом деле, глянул на меня быстро и остро, мол, подыграй. Нет, возмутилась я чуть громче, чем следовало, такая красота, буду носить. Настя, куда ты будешь носить их в деревне? В городе им самое место, наденешь, когда начнется сезон. Я еще немного поворчала для приличия, и только когда мы отъехали достаточно далеко, заметила. Похоже, с утра ты ездил не на прогулку. Прогулялся, улыбнулся он, до почты. Сегодня письмо будет у Стрельцова, а там посмотрим, попробует ли кто-нибудь перехватить ценную посылку в город. Думаешь, клюнет? Я невольно затаила дыхание, представив, как доктор попадется в ловушку. В усадьбу он больше не совался. Посмотрим, может, на эту провокацию поддастся. Дела требовали внимания одно за другим, только успевай поворачиваться. Колодец очистили в срок. Мужика, заработавшего синяк, я больше не видела, его сменил парень. Осенью женится, сказал про него новый старший. Работник справный, силы много, пусть подзаработает. Молодой семье каждая змейка в казну. На мой вопрос, что стало с побитым, скривился, дескать, ни с кем не посоветовавшись, хотел найденное утаить и всех под удар подставил, а ну как наниматель всю артель бы и уволил, а посоветовался бы, ему бы сказали, что мужику золото да драгоценные каменья пытаться продать, только беду на себя накликать, власти решат, что ворованное, и так насядут, что дышать не в мочь станет. Я сделала вид, будто не обратила внимания на оговорку про золото и драгоценные каменья, отметив про себя, что слухи все же пошли, чего мы и добивались. Вода снова стала свежей и вкусной, лучше, чем была, уверяла Марья и рассказывала всем, кто не успевал увернуться, какая умница барыня, вычитала в ученых книжках, как испорченный колодец снова сделать хорошим. Первое время я каждый день ездила верхом из одного дома в другой. Звездочка исправно носила меня туда и обратно, больше не пугаясь, возможно, просто потому, что пугаться теперь было нечего или некого. Но все же с непривычки я уставала от этих поездок и, когда в доме снова появилась чистая вода, вернулась к себе, благо свекровь чувствовала себя совсем хорошо и больше не нуждалась в моей постоянной заботе. «Настенька, я словно помолодела на десяток лет», — сказала как-то она, — «столько сил откуда-то взялось, наконец-то можно хозяйством заняться как следует», и я поняла, что не стоит ей мешать. Теперь уже Виктор, перебравшись в Ольховку, каждое утро ездил к себе, проведать мать и проконтролировать, как идут дела в имении. В конюшне теперь стояли три лошади, моя, то есть Настенькина сивка, Звездочка, подарок мужа, и его серка. Петр, которому явно прибавилось забот, радовался, что дела в усадьбе пошли на лад. Он посватался к Дуне по всем правилам и получил отказ. Однако это не расстроило ни его, ни Дуняшу. «Так надо, косаточка», — объяснила мне Марья. «Уважающие себя родители с первого раза дочку не просватают. Вот если после третьего раза откажут, тогда и правда придется отступиться. Да только, помяни мое слово, все сладится». В усадьбе появлялось все больше людей. Повара я все же решила не нанимать, несмотря на ворчание Марьи. Где это видано, чтобы барыня из одного котла с двор не ела? Может, когда-нибудь и придет время для изысков вроде тех, что готовил Жан, но пока мне было не до них. Жан и посоветовал мне нанять женщину, которая на его кухне числилась помощницей кухарки, но уже давно посматривала на сторону, как он выразился. Лучше пусть свои сманит, чем чужие. Готовила она и правда хорошо, и моя скромная кухня ее не смутила, а свежая зелень из теплицы порадовала. Позже я узнала, что кухарка проболталась, дескать, наслышана была, что новая хозяйка бестолковая, а она во все вникает не хуже старой княгини, кое-чему у нее и поучиться не грех. Марья, которой не по чину теперь было ночевать на кухне, переселилась вместе со своим сундуком в комнатку рядом с кладовой. Я отдала ей ключи, порадовавшись, что сняла с себя еще одну заботу. Правда, забирать к себе чай и кофе нянька отказалась, дескать, непорядок. Я удивилась. Они вообще на кухне в шкафу лежали, и ты не возмущалась. Так это было, когда мы с тобой вдвоем жили да с Дуняшей. И Петр, напомнила я, Петя сперва болел, а после на кухню только поесть заходил, когда ты звала. Его забота, лошади да двор, да домашних дел он не касается и не касался, и все равно, кто дорогие припасы отмеряет. А сейчас сколько глаз да ушей кругом, все должно быть как подобает. Ты вспомни, барин-то, как сюда переехал, не торопился чай из сундука доставать. И ежели послушаешь ты меня, косаточка, то домашним слугам еще туда-сюда, а дворни чай вообще не по достоинству. За новым-то в город не наездишься. Так что же, людей пустой водой поить? Зачем пустой, косаточка? Яблок сушеных у нас с осени сколько осталось? Взвара горячего на всех хватит. А ежели ты расщедришься да велишь кухарке туда меда и аниса добавить, все спасибо скажут. Смородина опять же листья пустила, малина, земляника, а там и вишневые можно будет надергать. Потом жара придет, квас поставим, мяту насобираем, а там и осень, шиповник, боярышник, те же яблоки. Не все же ты велишь в городе продать, что-то и себе оставишь. Парни, те же, что сделали мне парник, занялись малинником. Вскоре дикий лес, того и гляди медведь заведется, сменили аккуратные ряды молодых побегов. Вырезанные старые прутья я велела не отправлять в компост, куда сейчас уходили все отходы, а аккуратно сложить сушиться под навес. «Зачем тебе они?» «На растопку», — полюбопытствовал Виктор. «На копчение. Добавит тонкого фруктового аромата». Муж покачал головой. «Никогда не слышал, чтобы печь с подвешенным мясом топили какими-то особыми дровами. Вот потому ты и считаешь, что закоптить мясо, все равно что испортить», — хмыкнула я. «Смола хвойных деревьев придает дыму горечь, как и береза. Березовые дрова самые лучшие, горят долго и жарко, и при этом выделяют деготь. Когда он просто вылетает в трубу, ничего страшного, но если в той трубе висит копченое мясо, я не стала договаривать. Все же повезло мне, что папа, мой настоящий папа, а не Настенькин, о котором мне здесь приходилось отзываться как о батюшке, обожал и рыбалку, и охоту, и сам любил заготавливать добытое. Похоже, не зря ты запросила привилегию», — улыбнулся Виктор. «Печь скопировать любой может, но в такие тонкости поначалу никто не станет вдаваться. Я ожидала, что следом услышу, откуда ты это знаешь. Но, похоже, муж сам опасался узнать ответ и потому больше вопросов не задавал». Глава 30. Однажды меня разбудил осторожный стук в дверь спальни. Я приоткрыла один глаз, обнаружила, что солнце еще и не собиралось вставать, и снова уронила голову на подушку. Если бы случилось что-то по-настоящему серьезное, стучали бы не так. «Вставай, косаточка», — донеслось из-за двери. «До света управиться надо». «Что такое?» — сонно заворочился рядом Виктор. «Скотину в первый раз выгонять будем. Хорошо бы, чтобы и сама хозяйка была». Я поцеловала мужа в колючую с утра щеку. «Спи, про хозяина ничего не сказывали». Он улыбнулся, притянул меня к губам и только после этого снова закрыл глаза. На кухне уже пахло свежевыпеченным хлебом. Под чистым полотенцем остывали маленькие круглые караваи, каждый с налепленным сверху символом трехязыкового пламени. Кухарка опасливо поглядывала на Марью, явно не решаясь возразить против того, что та заняла ее территорию. «В этот раз я сама все сделала, но ты, барыня, запомни, чтобы, когда помру, ничего не упустить, начала поучать меня нянька. Хлеб в печь сажать надо до света, и соль на загнеток положить. Как хлеб готов будет, так и соль снимаем, пусть остывает. Этим скотинку кормить станем». В дверях появилась Дуня с разноцветными лентами в руках. «Вот, умница», — поприветствовала ее Марья. «А теперь, сделай милость, принеси мой праздничный передник, и барынин тоже». «А зачем это все?» — спросил Виктор. «Как я и думала, он все же не выдержал любопытства и вышел из спальни. Ленты в хвосты да в гривы вплетем, от дурного глаза, а через передник скотинку прогнать надо, чтобы, как я от дома не отхожу, так и скотинка не отбивалась». Я заварила мужу чай на спиртовке. Печь после того, как вынули хлебы, заново еще не растапливали. «Теперь, барыня, полезай на крышу да кричи в печную трубу. Дома ли скотинушка?» «Зачем?» – удивилась я. «Чтобы скотина домой возвращалась. Так она в хлеву. Там кричать?» – продолжала недоумевать я. «В черных сенях и лошадки, и поросятки, а Петя за ними приглядывает. А мне, похоже, нужно за тобой приглядеть». Виктор встал из-за стола. К кухне уже была приставлена лестница. Виктор взобрался по ней, помог подняться мне и, поддерживая под локоть, подвел к печной трубе. «Погоди». Меня окутал сияющий кокон. Муж удовлетворенно кивнул. «Вот теперь можешь хоть голову в трубу засунуть. Только ненадолго.